экономная в тратах, расчетливая. В Костину родню, крестьянскую, привыкшую каждую копеечку считать. С чего бы это? Ну да, она продала свою куртку. А что это она крикнула мне вслед? Нам теперь надолго хватит? Надолго? Нина решительно встала, вышла в прихожую, открыла платяной шкаф. Вот она висит, Иркина кожаная куртка. Даже спрятать ее не потрудилась, засунуть куда-нибудь подальше. Врет ей в лицо нагло. Так, куртка на месте. Тогда откуда у Ирки деньги? Дима. Нина закусила губу, тупо глядя на эту чертову куртку. Это Дима ей деньги дал. Больше некому. Все. Приехали. Край. Что делать? Убить ей его, что ли? Дима, змей-искуситель. Мефисто из новых русских. Мать подкупил. Костю обработал. Ладно, это еще можно пережить. Но Ирка... Ирку она ему не отдаст. За дочь он ответит. Плохо понимая, что делает, Нина содрала куртку с плечиков, ринулась в комнату дочери. Растолкала, мирно спящая, распластанная, великовозрастная, свое чадо. «Ма, ты чего?» Ирка села на постели, сонная, лохматенькая, в коротковатой своей ситцевой пижамке. «Мне в 6 вставать. Ты зачем?» «Это что?» — перебила ее Нина гневно, потрясая курткой перед заспанной Иркиной рожицей. «Что ты врешь мне? Откуда у тебя деньги?» Ирка мрачно молчала. Вовка завозился на соседней постели. «Это Пупков?» — допытывалась Нина. «Это он тебе деньги дал?» «Ну, он!» — заорала Ирка. «Он! Он!» «Не ори!» Нина швырнула куртку в угол комнаты. «Вовку разбудишь! Все!» Она метнулась в прихожую. Принялась сдирать с себя рабочую робу, еще не зная, что сделает дальше, как поступит, что предпримет. Одно она понимала отчетливо. Больше она терпеть не будет. Не будет. Она сейчас что-нибудь придумает. Нужно же его остановить, наконец. «Мама, опомнись!» Ирка выскочила в прихожую. Она была испугана, не на шутку. «Мама, что с тобой? Ты куда?» «Как ты его нашла?» Нина уже натягивала плащ. Руки дрожали, пуговицы не лезли в петли. «Как ты нашла Пупкова?» «Это ты его нашла? Или он тебя?» «Я», — пролепетала дочь, переминаясь с ноги на ногу. «Он папе номер пейджера оставил. Я ему предложила». И она замолчала, осекшись на полуслове. «Что ты ему предложила?» — выкрикнула Нина затравленно. «Себя? Меня?» «Свою фамилию», — отчеканила дочь со злым вызовом, переходя от обороны к нападению. «Свой титул? Я тоже Шереметьева, между прочим». «Какая ты Шереметьева!» Нина обессиленно привалилась спиной к стене. «Титул? Совок ты, совок! И ты, и я! Титул! Аристократка! Да ты за Целковой на задних лапах ходить готова!» «Не за Целковой!» — возразила Ирка запальчиво. — «За 5000 баксов!» «Какая разница?» — усмехнулась Нина, застегнув, наконец, последнюю пуговицу на плаще. «Разницы-то никакой!» «Как это никакой?» — выкрикнула Нинина практичная чада. «Вот он, рынок вещевой. Купи подешевле, продай подороже».